Все равно, что Турлана убивать ударом бизоньей туши, когда достаточно тупой стрелы, дабы не портить шкурку. Если распределять магические потоки более умело, результаты получатся много лучше. Старый Гнурт пронзительный взгляд прав, необходимо упражняться. «Началась Великая война, у тебя будет вдоволь упражнений», — заметил целитель. «И все же зрелище визжащих, кипящей в воде змеиных языков доставило мне великое эстетическое наслаждение. После сегодняшней битвы, в день, когда будет исцелен последний раненый, я начну складывать сказания о том, как сама Семилла сражалась на стороне храброго народа орков». Трерк мгновение смотрел на него, вникая в смысл сказанного, и в этот момент заботящая его мысль окончательно сформировалась. «Ты как никогда прав, дрорк, угадывающий врага!» — улыбнулся он. «Семилла должна быть на нашей стороне!» Шаман обернулся к вождям. «Думаю, у нас есть возможность заполучить такого союзника. Но для этого мне надо посетить эльфов. И чем скорее, тем лучше». Гронк неотразимый удар приподнял брови в знак удивления, но не стал задавать вопросов. Вместо этого он еще раз внимательно окинул взглядом кипящую вокруг битву и заявил. «Мудрые вожди, сражение близко к завершению, и от нашего руководства уже ничего не зависит. Так не будет ли уместнее нам присоединиться к своим воинам, дабы ускорить победу? А огненный смерч останется здесь и присмотрит за ходом битвы. Его мудрость не вызывает сомнений. Что вы думаете о моих словах, храбрые орки?» Возражений не последовало, и через 5 ударов сердца на холме остался лишь Трерк. Он смотрел на широченную спину брата, чудовищными ударами разрубающего песочников на части, и от возмущения швырялся в гзирдов магическими стрелами. Гронк специально оставил его командовать, чтобы иметь возможность вступить в бой. И теперь Трергу точно не светит дальнейшая рубка. Надо будет придумать, как именно расквитаться с братом за столь вопиющее коварство. Трерк вышел из портала прямо посреди тронного зала Эль-Риабила. Под сводами зала невидимый сигнальный рог визгливо трубил тревогу. Из соседних помещений доносился топот боевых големов, а сам великий князь вместе с парой эльфийских старцев пытался спрятаться за окружающими грандиозный стол широкими креслами. «Я без приглашения, за что прошу меня извинить», — заявил Трерк, бросая оцепенение в появившегося в дверях железного голема. Тот застыл на месте, натужно завывая, и следовавшие за ним волшебные великаны сходу врезались во внезапно возникшее препятствие, мгновенно образовав давку. Но формальности отняли бы слишком много времени, а оно сейчас дорого. Он сковал еще одного стального гиганта, вбегающего в другую дверь, и образовал вторую механическую сутолоку. Шаман погасил портал и вопросительно посмотрел на Эльфиндила Эльфийского с мучительной гримасой на лице, вылезающего из-за кресла. «Ваше весьма экстравагантное появление явилось для нас определенного рода неожиданностью», — прокряхтел великий князь, возвращаясь в свое недавнее укрытие. «Надеюсь, вы простите мне мою старческую немощь. Я бы предпочел вести беседу сидя». «Как будет угодно сыну богов», — пожал плечами Трерк. «Мы будем говорить сквозь этот шум?» Он неопределенно указал рукой вверх, подразумевая вопли тревоги, издаваемые сигнальным рогом. «О, разумеется, нет!» Эльфиндил Эльфийский что-то негромко сказал на языке эльфов, и шаман почувствовал вибрации волшебства, исходящие от маленького артефакта, что был прикреплен к шее великого князя. Звуки тревоги стихли, и толкающиеся в дверях големы потопали прочь. Эльфиндил подал знак своим соплеменникам покинуть тронный зал и проводил их взглядом. Наблюдая за тем, как они старательно обходят плененных заклятием стальных гигантов, эльф вкрадчиво попросил. «Милорд Трерк, не сочтете ли вы за труд освободить големов? Они вернутся на свои посты». Шаман посмотрел на натужно гудящие боевые механизмы, скованные оцепенением, и снял заклятие. Внезапно лишившись сдерживающей их преграды, големы рванулись вперед и рухнули на земь, не удержав равновесия. Пол под ними содрогнулся, заставляя Эльфиндила печально вздохнуть. «Я был уверен, что вы так поступите», — обреченно промолвил эльфийский старец. Всех магов почему-то крайне забавляет этот способ издевательства над нашими боевыми машинами. Он сокрушенно покачал головой. Эх, дети, дети. Однако же прошу прощения за лирическое отступление. От вас не поступало вестей, и мы испытываем крайнее беспокойство. Радиопередатчик нашего ученого не отвечает. Где белый маг Айлани? С ней все в порядке. «Кто не отвечает?» — не понял Трерк. «Артефакт связи!» — поправился великий князь. «Нам не удается вызвать его на разговор!» «Ваш ученый погиб!» — ответил Трерк. «Когда мы подавили сопротивление защитников врат, арка порталов ожила, и из нее явились некроманты. Они убили его!» «Что?» — нахмурился Эльфиндил Эльфийский. «Неслыханное вероломство!» «Позвольте мне просить вас дождаться прибытия главнокомандующего. Он должен присутствовать при дальнейшем разговоре». Великий князь что-то тихо произнес, ни к кому не обращаясь, и маленький артефакт на его шее вновь испустил магические вибрации. Кто-то далекий ответил ему тем же. Спустя несколько мгновений портал тронного зала вспыхнул холодным белым свечением, и из него вышел главнокомандующий Элиамир. Эльфийские старцы быстро обменялись друг с другом несколькими фразами, и главнокомандующий спросил. «Как это произошло?» «Сначала из врат вышел только один некромант. Ваш соплеменник обратился к нему по имени Кёнл Джейсон и объявил, что арестовывает его для отправки в Элериабил. Некромант не пожелал подчиниться, и они сошлись в схватке на боевых жезлах. Но в следующий миг из врат стали выходить другие некромосы. Они сразили эльфа. К концу боя их общее количество достигло 34. «Это вторжение!» — помрачнел великий князь. «Как всегда, Кёнл Джейсон выбрал самый тяжелый для нас момент. Мы не в состоянии вести локальный конфликт. Его коварство воистину огромно. И чего же он хочет от нас?» «Он? Не знаю». Трырк пожал плечами. «Да, и теперь это уже не важно». «Он не объявил своих требований?» Нахмурился главнокомандующий. «Зачем же он отпустил вас? И что стало с белым магом?» «Не знаю, как отразится это на вашем народе, но некромантов пришлось перебить». Трерк увидел ошарашенные лица эльфов и добавил. «Они атаковали нас». «Вы уничтожили 30 зеленых беретов?» Не поверил Элиамир. «Как вам это удалось?» «Никаких беретов мы там не нашли», ответил шаман. «И вообще ничего зеленого я не видел, за исключением кожи моих собратьев. Некромосы явились облаченными в магические доспехи, скрытые черными балахонами. Некоторых из них я сразил заклятием. Большую же часть доблестные оркские воины вышвырнули в окна. К счастью, дети некроса не умеют летать». «Они разбились?» — уточнил главнокомандующий. «Это проверено. Какова высота в том месте?» «По вашему исчислению, 800 метров», — ответил Трерк, пересчитав оркские величины в эльфийские. «7 тел мы оставили белому магу для устрашения неприятеля. Остальные забрали с собой в качестве воинских трофеев». «Кёнл Джейсон убит?» — с нотками нетерпения в голосе вопросил Элиамир. «Возможно ли нам получить его тело?» «С ним возникло небольшое затруднение», — вздохнул шаман. Он принес с собой узилище всепожирающего огня. В бою я отсек ему руку, но некромант сумел сломать магические печати и скрылся в портале, погасив за собой врата. До освобождения всепожирающего огня оставалось несколько ударов сердца, и мне пришлось открыть собственный портал в его стальные пещеры. Мы забросили узилище туда. Многие волшебники почувствовали ярость, с которой вырвавшийся из узилища всепожирающий огонь терзал магические потоки. «Это вы называете небольшим затруднением?» Главнокомандующий побелел и инстинктивно уселся в стоящее позади кресло. «Ядерный взрыв в центре бункера штата Колорадо!» Он в состоянии крайнего изумления посмотрел на великого князя, который был изумлен ничуть не меньше. «Вот почему они не отвечали на запросы все это время!» «Я не понимаю смысла ваших слов», — флегматично заметил Трерк. «Но в любом случае решил, что вам будет уместно знать о происшедшем. Белый маг осталась в Арзане. Ее народ весьма серьезно пострадал от действий некромантов и их приспешников. Она оказывает целительскую помощь нуждающимся и будет рада увидеть вас, а также любого из народа эльфов в столице Ридонии. Там же вы сможете забрать тело своего ученого. Оно сильно пострадало в бою, но белый маг сохранила для вас останки. Врата в королевском дворце все еще работоспособны. Ваш соплеменник не успел отсечь их от некроса. Заодно вы могли бы проявить любезность по отношению к ней и защитить ее страну от надвигающихся кзиртских армий. Великий князь вяло извинился, и оба эльфа разом заговорили меж собой. Шаман скрыл усмешку. Чего-то подобного он и ожидал от детей богов. Наверняка в данную минуту они придумывают, как бы поубедительнее отвертеться от участия в войне. Трерк, не дожидаясь приглашения, подошел к ближайшему креслу и опустился в него. Волшебные чары, сокрытые в кресле, пробудились, и оно с тихим шелестом подстроилось под шамана, повторяя изгибы тела. Трерк по достоинству оценил эльфийские представления о комфорте и принялся ожидать окончания совещания. Между тем седобородые эльфы разошлись не на шутку. Они говорили длинными фразами, постоянно тыча в свои магические окна, показывающие вместо пейзажей густую вязь эльфийских письмен и чертежей загадочных волшебных артефактов, сияющих разноцветными столбцами и змейками. Портал в тронном зале ожил, и в помещение стали прибывать другие эльфийские старцы, среди которых оказались двое гномов. Большая часть их восседала на самодвижущихся тронах. Те же, кто шел сам, едва переставляли ноги. Оказавшись в тронном зале, они опасливо косились на сидящего в троне шамана и немедленно присоединялись к разговору. Вокруг вновь прибывших прямо в воздухе вспыхивали волшебные окна, и судя по тому, что окон этих вокруг них становилось все больше, а лица эльфов с каждой минутой все мрачнее, ожиданиям Трерга было суждено оправдаться. Пока старцы совещались, шаман с интересом разглядывал тронный зал, прислушиваясь к его магическим потокам. Магия детей богов в сущности мало чем отличалась от чар детей некроса. Направлена она несколько иначе, но природа и вибрации ее излучений были такими же монотонными и лишенными жизни. Трерк даже обнаружил демонов, точно так же сокрытых в стенах их дворцов, как безликий Ашхара был сокрыт в сводах стальных пещер некроса. Впрочем, небольшие различия между чарами эльфов и некромоса все-таки имелись, и шаман отметил, что если попрактиковаться, то наверняка можно научиться отличать магическое присутствие эльфа от излучения некромоса. На всякий случай он сделал в своем сознании магический отпечаток излучения тронного зала, дабы подробно изучить все это позже, если на то появится время. «Могущественный милорд, я приношу вам свои извинения за столь сильно затянувшееся ожидание». Великий князь соблаговолил вспомнить о нем. Трерк скрыл ироническую усмешку. «Спасибо и на том». Остальные даже не пожелали снизойти до приветственного кивка, появляясь здесь. Несмотря на явное стремление эльфов всячески продемонстрировать свое расположение, их народ до сих пор вызывал у шамана легкую неприязнь. Дети богов столь сильно срослись с многовековым высокомерием, что давно уже не замечают его в своих взглядах и жестах. Вероятно, в стародавние времена это вызывало у прапрадедов человеческих прапрадедов благоговейное почтение. Но сейчас подобное поведение полуживых старцев одной ногой, стоящих в могиле, воспринималось Трергом через призму иронии. Если бы некроманту удался его план, и воины некроса высадились в центре Элериабила, дряхлые эльфы явились бы для них легкой добычей и без всепожирающего огня. Шаман молча посмотрел на эльфиндила эльфийского. «Что ж, сын богов, не иначе ты желаешь поведать мне жутко печальную историю о том, как некие обстоятельства непреодолимой силы не позволяют твоему божественному народу оказать помощь нам, недостойным». «Совет нашего народа скрупулезно изучил сложившееся положение вещей», — торжественно продолжал вещать великий князь. «Наши величайшие ученые и чародеи обращались к магическим потокам, позволяющим предугадывать будущее и спрашивать совета у Всевышнего Отца нашего». «И что же поведал вам Небесный Отец?» Трерк спрятал ироничную усмешку. «Каждый ребенок в любом народе, будь то орки, люди или кзирды, прекрасно знает, что великим богам нет дела до общения со своими земными детьми. Они живут высоко среди звезд и заняты гораздо более глобальными заботами. Боги могут обратить внимание на судьбы народов и даже отдельных детей своих, и явить или не явить свой гнев или милость, ибо в каждом живом существе есть их малая частица, но никогда они не станут общаться напрямую, ведь они великие боги, бесконечность их разума просто не осмыслить смертному. Так что если с тобой лично заговорил Небесный Отец, то тебе срочно требуется оранжевый маг. Высокомерные эльфы считают народы Эфрика примитивными лишь потому, что тем недоступна высшая магия. Но разве это определяет уровень достоинства или благородства? И вот сейчас великий князь вновь обращается к нему, словно к малому ребенку. Неудивительно, что белый маг предпочла первым делом позаботиться о своем народе, нежели угодить детям богов. «Как отчаянно бы народ наш не пылал стремлением оказать помощь своим младшим братьям!» С подчеркнутой грустью поведал Эльфиндил Эльфийский. «Но суровые обстоятельства жизни не позволяют этого. Нас бесконечно мало. Все мы суть глубокие старцы. Держать в руках оружие для нас ноша, сравнимая с непосильной. Выделить вам в помощь боевые механизмы мы также не можем себе позволить. Поддержание их в рабочем состоянии, а тем более ведение боя, требует великих затрат волшебной силы. Наши запасы весьма ограничены. При самой строгой экономии их хватит не более чем на 50 лет, после чего магические барьеры истощатся, и смертельный для нас воздух Эфрика ворвется в Эльсириол. Все мы погибнем. Чтобы не допустить подобной ужасающей трагедии, нам придется предельно сократить все затраты магической энергии. За это время мы предпримем попытку восстановить связь с Некросом и уладить возникшие... недоразумения. Трерк мысленно фыркнул. Ты не удивил меня, эльф. Все-таки в чем-то Синемак и Манор прав. Дети богов и дети Некроса – суть ягоды одного поля. Они могут бесконечно интриговать друг с другом, выкраивая наиболее выгодные для себя условия, но никогда не пойдут на Некрос войной. Установившийся баланс, кровь в обмен на источники волшебной силы, их вполне устраивает. И судьбы нашего мира интересуют эльфов лишь в той степени, что отвечает их личным интересам. Им безразлично, кто победит в Великой войне. В каком-то смысле сейчас их положение даже улучшилось. Большая война принесет больше рабов. И некромантам уже не удастся наложить на них лапу без ведома эльфов. Интересно, великий князь пришлет своих воинов к белому магу, дабы силой принудить ее явиться в Эльсириол? Или это будут посланники, несущие поток льстивых речей и увещеваний? Шаман посмотрел на Эльфиндила с полнейшим безразличием во взгляде. «Ты забыл выразить глубокое сожаление по поводу своего отказа, эльф? Дабы картина твоей безграничной скорби по поводу пожирающей Эфрик Великой войне выглядела совершенной. Это решение далось нам с огромным трудом». Великий, не дождавшись ответа, продолжил торжественно вещать. «Весь наш народ испытывает глубочайшее сожаление от одной только мысли о том, что мы не в силах оказать помощь. Но такова оказалась воля Всевышнего. Нам придется бросить все силы на борьбу за выживание. Однако спешу заметить, что мы не теряем надежды. После того, как наши приборы зарегистрировали ядерный взрыв, то есть после того, как магические потоки доставили нам известие о появлении всепожирающего огня где-то в Некросе, вызвать на разговор их народ не удается. Но некромосов было два, а по некоторым слухам даже три города. И они не могли погибнуть все. Наши мудрецы полагают, что обитатели оставшегося подземного города некромантов находятся в летаргическом сне, в который они погружают себя в ожидании свежей крови. Раз в 10 лет некоторая часть их просыпается ото сна ради нее. Мы полагаем, что сможем дождаться их пробуждения и путем переговоров и взаимных уступок восстановить нарушенный мир между нашими народами. Некромант, которого вы сразили, Кёнл Джейсон, отличался крайней непримиримостью, и мы надеемся, что его соплеменники окажутся более разумными, и тогда мы с радостью сможем оказать вам необходимую помощь. Шаман вновь усмехнулся. Конечно, вы на это надеетесь, ведь теперь некромосов стало много меньше, Это должно сделать их гораздо сговорчивее. А нам предлагается подождать всего-то лет 10, после чего милостивые дети богов вновь обратят свой взор на варварский Эфрик. Впрочем, если Экзирды победят в Великой войне, к тому времени он действительно может стать таким. Ну уж нет, эльф. Кое-что тебе придется сделать прямо сейчас. Это весьма благородно со стороны детей богов. Лишенным каких-либо эмоций голосом оценил Трерк. Не забывать о наших бедах даже через столь долгий по меркам Эфрика срок. Он бросил мимолетный взгляд на одного из эльфийских магов. Тот исподволь направлял на шамана волшебные потоки странного артефакта, что держал в руках. Его магия пыталась захватить вибрации потоков мозга Трерга, дабы определить, говорит ли он правду и не испытывает ли враждебных эмоций. Шаман с неприкрытой насмешкой посмотрел на мага, и в следующее мгновение тот вскрикнул, роняя на пол артефакт. В мгновение ока, ставший вдруг раскаленным, раздался треск, и закурившийся легким дымом артефакт покрылся трещинами, сообщая о своей смерти. Трерк придал своему лицу крайне обеспокоенное выражение, разглядывая трясущего обожженными руками эльфа. «Волшебные артефакты везде одинаковы», — сочувственно заявил шаман, вторя встревоженным вопросом обескураженных эльфийских старцев. «Капризные вещицы, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. В любой миг могут лопнуть от переполняющих их чар. Разумеется, мудрым эльфам более не придется заботиться о подобном, ведь вся излишняя энергия будет направлена на поддержание магических барьеров. Мне весьма печально от того, что ваши сердца наполнены болью из-за невозможности помочь нашим народам. И потому я с радостью сообщаю вам, что оказать помощь вы все-таки сможете. Ради этого, собственно, я сюда и пришел». «Могу ли я просить вас, могущественный Трерк?» Великий князь выделил прощение, показывая, что прекрасно понимает, что именно произошло с магическим артефактом. Стоило отдать ему должное. Эльфиндил был прекрасным дипломатом. Ни один мускул на лице, ни одна нотка в его голосе не давали понять, какие именно эмоции он сейчас испытывает. Седобородый эльф был, как всегда, самовежливость и обходительность. «Объяснить, что же в наших силах предпринять теперь, в условиях столь безжалостной нехватки волшебной энергии?» «Разумеется, можешь, сын богов», — радушно улыбнулся шаман. «И я почту за честь выполнить эту просьбу. На самом деле это не составит для вас особого труда. Как вы, надеюсь, помните, Трерк не удержался от издевки. Ругадар — земля народа орков, отделена от великой пустыни Радхаш и человеческих королевств водами могучей реки, именуемой нами Семила. Наступившее лето слишком жаркое, и река сильно обмелела, ее ширина уменьшилась во много раз. Армии экзирдов легко переправляются через нее, и нам придется держать все свои силы вдоль Семиллы, чтобы противостоять им. Мы не сможем помочь людям, и все это закончится тем, что бесконечные полчища змеиных языков уничтожат всех поодиночке. Я не могу допустить гибели своего народа так же, как ты не можешь допустить гибели своего. Дабы не утруждать детей богов подробностями, объясню кратко. Мне необходимо полноводье Семиллы. Настолько великое, насколько это вообще возможно, чтобы экзирды не смогли преодолеть ее воды. Это все, что я хочу получить от вас, мудрые эльфы». Эльфиндил несколько мгновений совещался со своими советниками, разглядывая появляющиеся в волшебных окнах письмена, после чего ответил. «Мы можем перенаправить всю облачность к перевалам Даргалинда, где берут начало истоки Семиллы. Это вызовет обильные дожди, но не явится достаточным для обширного половодья. Чтобы достичь столь грандиозного результата, потребуются столь же грандиозные осадки, спровоцировать которые может лишь таяние снежных шапок. Но для свершения подобного требуются весьма крупные затраты волшебной энергии». «Устройте дожди», — произнес Трерк. «Остальное я беру на себя. Шапки начнут таять, но для этого мне надо оказаться в горах. Другой помощи нам не требуется, и дети богов могут спокойно посвятить себя дальнейшей торговле с некромосом». Шаман едва заметно усмехнулся. «Если вы организуете все необходимое немедленно, вы окажете всем нам огромную услугу,